Александр Павлов. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на Радио России Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Александр Павлов. И сегодня хотелось бы поговорить о сказочных делах. И у меня в гостях практически Оля Лукоя, человек, который рассказывает сказки. И достаточно недавно начал это делать, но делает это достаточно хорошо и ярко. У нас в гостях Глеб Наговицын. Здравствуй. Здравствуйте. Глеб, расскажи, пожалуйста, с чего началась вот эта история со сказками? Мы с женой думали о том, чтобы самим написать сказки и потом их записать. Но, разумеется, времени на это не хватало. Мне было тяжело заставить жену писать, потому что я могу только обрабатывать, а она фантазер у меня. Вот. И как-то это все откладывалось. Но идея витала и витала. А вот когда, будем называть правильно, самоизоляция началась, вот. А времени освободилось достаточное количество. Да все время освободилось. Ну, вообще полностью, да. Работы как бы не было. И я решил, вот это, наверное, то время, когда можно сделать что-то для себя, для творчества и так далее. Плюс у меня очень много друзей, ровесников, да, там, у которых маленькие дети, вторые дети уже, ну, маленькие. И тяжеловато ребятам было целый день с ребенком, а потом укладывать ни садиков, ни школ. Я решил немножко, наверное, облегчить им задачу, чтобы они на ночь не сами читали книжки, грубо говоря, просто немножко там 10 минут в тишине посидели, а в это время детям ставили аудиосказки. И как-то вот так, потом это безумно интересно для меня, это творчество в таком чистом виде, потому что оно не монетизируется, ничего. Вот, и я начал плотно писать, сейчас работа как бы появилась чуть меньше на это времени, остается, но стараемся. Вот как-то так подтолкнула эта штука с эпидемией. Не было бы счастья, да несчастье помогло, да? Да, да. Сказки разные, да? Абсолютно разные. Здесь еще давайте исходить из того, что я делаю не только то, что мне нравится. Разумеется, все сказки, которые я записываю, и не только сказки, я считаю эталонными. Но я стараюсь брать книги, которые в свободном доступе, на которых нет авторских прав, потому что это тоже важный момент, да? Вот. Кроме всего прочего, я сейчас стараюсь делать и не только сказки для маленьких совсем, да, для детсадовцев, а стараюсь писать уже и для школьников. Я взял некоторые произведения из школьной программы. И вот сейчас я в процессе монтажа Булгакова. Булгакова, да, «Записки юного врача». Буду потихонечку выкладывать. Ну, во-первых, это и произведение великолепное, и характеризует и Булгакова. И, ну, мне кажется, это будет интересно и взрослым. Ну, на школьную программу еще перейти, чтобы школьников готовить. И то, да, это такой плавный переход. Плюс, ну, давайте говорить честно, для взрослых сейчас на чтение, к сожалению, времени остается мало, а наушники надел, пока ты едешь, пока ты идешь на работу, ты можешь послушать. И вот, пожалуйста, ты послушал там 20 минут книги. Работу, школу, институт, да, согласен, время есть, время есть, возможности, и ты либо впитываешь информацию, либо впитываешь информацию через аудионаушники. Но давайте вернемся к сказкам. Глеб, вот вопрос такого рода. Какая была первая сказка написана, и как долго ее пришлось записывать? Первая сказка, по-моему, это был «Джанни Родари». Да, по-моему, «Джанни Родари», не вспомню сейчас какая. По-моему, «Завещание большой мыши» или что-то такое. Это из цикла «Сказки по телефону» «Джанни Родари». «Джанни Родари» великолепный, потрясающий, и как мне нравился в детстве. Это замечательный человек, как и писатель, и как личность. Вот, я решил с него начать, тем более у меня сын слушал эти сказки, когда ему читал на ночь, и мы 3 раза перечитывали здоровый сборник. Очень большой, Джанни Родари. Началось с этого. Опять-таки, надо сказать, что началось это очень просто. У меня был компьютерный микрофон, ну, то есть ерундой. Вот, наушники и все. И я как бы, а что не записать? И начал записывать так. Потом понял, что это становится таким прямо хобби. И почему бы на хобби не потратить немного финансов? И я взял себе достаточно неплохое оборудование для домашней записи, чтобы было четко, качественно, хорошо и так далее. Установил себе программы правильные, научился в них монтировать и чистить звук. Вот. И сейчас мне не стыдно за то, что я делаю по звуку, имеется в виду. Мне так, ну, имеется в виду, не стыдно. Но по звуку, да, я считаю, что я делаю качественное. И у меня есть каналы на SoundCloud, и на Яндекс.Музыке, и на Apple, на iTunes. И качество одобренное везде хорошо. То есть в социальных сетях и в интернете можно послушать сказки? Не вопрос, конечно. Конечно, это все свободный доступ. У меня есть канал на Ютубе. Да на всех площадках, наверное, кроме Spotify еще я не залился. Вот. А так на любой площадке, где удобно. Потому что мы должны осознавать, что люди все привереды. И кто-то, вот я слушаю только на Яндекс.Музыке, кто-то, я, у меня удобно iTunes, кто-то говорит, да нет, я буду слушать только SoundCloud. У всех разные площадки. Пожалуйста, вы везде можете найти мой канал и послушать книги. А забить в интернете «Глеб Наговицын сказки»? Можно, наверное. Я так не делал. Я себя-то сам найду. Слушай, у меня канал «Букинист» называется. И везде его можно найти, я так понимаю. Можно залезть ко мне в Инстаграм, можно ВКонтакте увидеть. Я репощу постоянно себя сам. Такой я человек. Ну, нормально. Бывает такое. Ну, да, да. Мы тоже на «Радио России Иванова» в соцсетях сами себя репостим. Ну, биполярочка это называется. Да, да, да. Дорогие радиослушатели, ну, мы не будем далеко отходить от рассказов, и сейчас я предлагаю послушать сказку в исполнении Глеба Наговицына. Саша Черный. Дневник Фокса Микки. Разные вопросы, мой сон и мои собачьи мысли. Вопросом называется такая строчка, в конце которой стоит рыболовный крючок, вопросительный знак. Меня мучают 5 вопросов. Почему Зинин папа сказал, что у него глаза на лоб полезли? Никуда они не полезли, я сам видел. Зачем же он говорит глупости? Я прокрался к шкафу, сел перед зеркалом и изо всех сил закатил кверху глаза. Чушь! Лоб вверху и глаза на своем месте. Живут ли на Луне фоксы? Что они едят? И воют ли на Землю, как я иногда на Луну? И куда они деваются, когда лунная тарелка вдруг исчезает на много дней неизвестно куда? Микки, Микки, ты когда-нибудь сойдешь с ума? Зачем рыбы лезут в пустую сетку, которая называется вершей? Раз не умеешь жить над водой, так и сиди себе тихо в пруду. Очень мне их жалко. Утром плавали и пускали пузыри, а вечером перевариваются в темном и тесном человеческом желудке. Да еще гнусная кошка все кишочки по саду растаскала. Почему Зинина Бонна все была брюнеткой, а сегодня у нее волосы как соломенный сноп? Зина хихикнула, а я испугался и подумал: «Хорошо, Микки, что ты собака. Женили бы тебя на такой попугайке. Во вторник она черная, в среду оранжевая, а в четверг голубая с зелеными полосками. Фу!» Даже температура поднялась. «Почему, когда я себя веду дурно, на меня надевают намордник, а садовник 2 раза в неделю напивается, буянит, как бешеный бык, и хоть бы что?» Зинин дядя говорит, что садовник был контужен, и поэтому надо к нему относиться снисходительно. Непременно узнаю, что такое контужен, и тоже контужусь. Пусть ко мне относятся снисходительно. Пойду догрызу косточку. Я спрятал ее... где? А вот не скажу. Потом опять попишу. Ах, что я видел во сне? Будто я директор собачьей гимназии. Собаки сидят по классам и учат историю знаменитых собак, правила хорошего собачьего поведения, как надо есть мозговую кость и прочие подходящие для них штуки. Я вошел в младший класс и сказал: «Здравствуйте, цуцики!» «Тяв-тяв-тяв, господин директор!» «Довольны вы ими, мистер Мопс?» Мистер Мопс, учитель мелодекламации, сделал реверанс и буркнул: «Жаловаться не могу, стараются». «Ну ладно, приказываю моим именем распустить их на полчаса». «Боже мой, что тут поднялось? Малыши бросились на меня всей ватагой, повалили на пол. Один вылил на меня чернильницу, другой уколол меня пером в кончик хвоста. Ай! Третий стал тянуть мое ухо в бок, точно я резиновый. Я завизжал, как паровоз, и проснулся. Луна. На полу сидит таракан и подъедает брошенный Зиной бисквит. За окном хлопает ставня. Ой-ой-ой-ой-ой. Зинина комната на запоре. Я прокрался в закоулок за кухней и свернулся на коврике у кухаркиной кровати. Конечно, я ее не люблю. Конечно, она храпит так, что банки дребезжат на полке. Конечно, она высунула из-под одеяла свою толстую ногу и шевелит во сне пальцами. Но что ж делать? Окно побелело, а я все лежал и думал, что означает мой сон. У кухарки есть затрепанная книга «Сонник». Она часто перелистывает ее пухлыми пальцами и все вычитывает по складам про какого-то жениха. Подумаешь, кто на такой сковородке женится? Ну что мне сонник? Собачьих снов в нем все равно нету. А может быть, сон был мне в руку, в лапу? Мысли. Вода замерзает зимой. А я каждое утро. Самое гнусное человеческое изобретение – ошейники, обтянутые собачьей кожей. Зачем наш сосед пашет землю и сеет хлеб, когда рядом с его усадьбой есть булочная? Когда щенок устроит совсем-совсем маленькую лужицу на полу, его тычут в нее носом. Когда же то же самое делает Зинин младший братишка, пеленку вешают на веревочку, а его целуют в пятку. Тыкать? Так всех. Дрался с ежом, но он нечестный. Спрятал голову, и со всех сторон у него колючий зад. Это что ж за драка? Ел колбасу и проглотил нечаянно колбасную веревочку. Неужели у меня будет аппендицит? Зина пахнет миндальным молоком. Мама ее теплой булкой. Папа старым портфелем. А кухарка многоточие. Больше мыслей нету. Почему никто не догадается дать мне кусочек сахару? Фокс Микки, которому по-настоящему следовало бы быть профессором. А я напоминаю, что мы рассказываем о сказках, мы говорим о сказках, и у нас в гостях человек, который нет-нет, да запишет какую-нибудь замечательную сказку для детей, и не только для я детей. Я бы сказал, да-да, нет-нет, а да-да. А у нас в гостях Глеб Наговицын, сказочник. Да, здрасте. Вот, и я хотел бы спросить, вот оборудование, которое пришлось купить, ну ведь вот мы просто сейчас находимся в радиостудии, вот я понимаю, что здесь с эхом проблем нет. А вот дома как? Зная, как используются всевозможные средства. Я неоднократно даже участвовал в этом, выставляя 4 матраса, заходя вот в эту кабинку самодельную из 4 матрасов, накрытую сверху покрывалом, и вот пытались что-то начитывать, чтобы звук не летал. Дома тоже матрасы стоят? Нет. Или яичными вот этими сетками обиты стены. Ну, вот я вот вспоминаю. На дворе 21 век. Хотя, на самом деле, яичная штука нормальная вещь. Серьезно. Нет, сейчас есть акустические поролон. Сейчас есть звукоизолирующие всякие различные приспособления. Поэтому я сделал простую вещь. Я сижу у монитора. У меня есть шилд. Шилд – это такая... Щит. Щит, да. Переводится. Да. Ну, типа, щит, который ты ставишь за микрофон, он из акустического поролона. Соответственно, звук не убегает дальше. У меня весь угол квартиры сделан из... Пришлось обить поролончиком. Да, акустическим. И плюс, самое-то важное, это стенка, которая сзади у меня. К моему компьютерному стулу приделан здоровый щит из акустического поролона. И когда я подъезжаю к компьютеру, у меня получается такой вакуум. Такая... Вот я и в домике. Да, я в домике. У меня такая переносная студия. На самом деле звук не отражается сзади, не отражается спереди, и он идет конкретно на микрофон. И поэтому... По частоте звука слушка. Ну, если только сумасшедший сосед не будет стробить стены, то звук ты получаешь такой. Конечно, в студии он будет, наверное, чище, но это можно заметить только на хай-фай каком-то оборудовании. Я представляю дома, вот Глеб сидит, записывает сказку, ребенок мимо проходит и стучится в этот щит поролоновый. Так, папа, можно к тебе в кабинет? Я стараюсь писать, когда ребенок в школе, мама, ну, жена на работе, чтобы было тихо, аккуратненько, я быстро-быстро пишу. Это дальше монтировать, чистить, да, звук можно, когда угодно. А вот запись я стараюсь сделать так, чтобы вообще тишина была. Тишина, шторы плотно зашторены. Часы я выношу из комнаты. Серьезно, они у меня стоят в метрах 15 от монитора, но когда я надеваю наушники и включаю монитор, включаю микрофон, я слышу, как тикают часы, и меня это безмерно раздражает. Время неумолимо идет вперед. А, возвращаясь к началу нашего разговора о том, что была идея записывать и свои сказки. Есть ли опыт на записи своих сказок? Есть ли свои сказки? Пока нет. Очень хочется, пока я не записывал ни одной своей сказки. Вещь вот в чем. Мы с женой оба имеем гуманитарное образование на журналистике, филологический факультет, да, и сам Бог как бы велел. У Анны, у моей супруги, есть опыт создания сказок для сына и племянниц. Она все время что-то им придумывает, рассказывает всякие интересные истории, и это уже очень давно. Я прошу ее просто записать, а дальше я литературно это все обработаю, почищу. Но, конечно же, нет, потому что мы придумали, и все это ушло. Вот дети играют, что-то придумали. Но я думаю, что мы соберемся с силами и как-нибудь сделаем небольшой сборничек сказочек и запишем их. У меня в практике была история. Я 3 раза повторил одну и ту же выдуманную сказку, потому что ребенок просил и завтра мне вот это же расскажи. И я пытался как-то реперные какие-то точки расставить, потому что это же поток сознания. Да, да, да. У тебя идет, ты видишь, ребенок не засыпает, ты придумываешь сложности для героя, чтобы он не дошел до финала, еще сложности, вот, и продолжаешь эти сложности придумывать, пока ребенок совсем не заснул, подводишь итог, и все. Я думал, ты скажешь, пока ребенок не достиг катарсиса. 18 лет. Получается, тоже вариант. Да, ребенок вот. Не достиг 18 лет, смешно. Да, да. И сказка продолжается. Mm-hmm. Да, вот. Много ли дети любят сказки или не любят сказки? Вот какие отзывы о тех сказках, которые начитаны, и вообще о сказках? Я столкнулся с ситуацией, возвращаясь к своим детям, что укладывал спать старшую дочь, когда она была маленькая, исключительно под песни. Вот. Я ей постоянно пел песни. И вот были песни, которые тоже не заканчивались, с различными историями. Вот. И репка у меня была тоже. На вокальный момент я ее пропевал. Просто мышки она не засыпала. У нас там приходили таракашки. Там, кто только не приходил помогать. Вот. Но это были песни. Младшей дочери песни не нужны. Она, папа, говорит, пап, замолчи, расскажи мне сказку. Вот. Младшая очень любит сказки. Как дети воспринимают сказки? Нравятся ли детям сейчас сказки, современным детям, которые сидят в гаджетах, которые, понятно, что родители сунули телефон, чтобы ребенок не это самое, ну, под понятно. Ногами не бегал. Угу. Вот они смотрят всякие Майнкрафты и всякую другую ерунду с пони. Я надеюсь, не все. Я надеюсь, не все. И даже не то, что не надеюсь. У меня много примеров родителей, которые стараются ограничивать. Мы должны понимать, что ограничить детей совсем в гаджетах невозможно и уже не нужно, потому что в 1-м классе он общается с телефоном практически так же, как я. Просто ты расставляешь приоритеты, и многие родители расставляют правильные приоритеты. И у меня сын, он в детстве тоже засыпал под песни, а когда стал постарше, ему очень зашли книги, которые я читаю ему вслух, там дедушка читает ему вслух. И сейчас он, кроме там моих аудиосказок, они же имеют свойство кончаться, у меня их не так, чтобы сильно много, там что 20 у меня залит. А он находит аудиосказки и слушает их в исполнении других авторов. Замечательно. Отзывы. У меня много отзывов от взрослых, которые говорят: так здорово, мы сами кайфанули, я заснул под твою сказку. Или под книгу. А это хорошо или плохо, если заснули под сказку? Взрослые заснули это под здорово, сказку, да? Это здорово, человек устал, он расслабился. Глеб Баюн. Да, и пускай, человек после работы, знаешь, это же нормально, взрослым надо отдыхать. Вот. Потом у меня же, я говорю, что сейчас не только сказки, а я буду называть это аудиокнигами, потому что я хочу и взрослым что-то нести. Многие пишут, что спасибо большое, там у меня дочка 3 раза переслушивала. Мне приятно, безмерно приятно. Понятно, что охват не миллионный, но хоть как-то вот кому-то нравится, здорово, супер. Просмотры на Ютубе, потому что аналитика там достаточно четкая, говорят о том, что 1000 человек в месяц минимум новых пользователей слушает. сказки. Вот и мы сейчас послушаем, а мы послушаем уже не сказку, мы послушаем Хармса. Да. Да, вот, и сейчас мы услышим Хармса в исполнении Глеба Наговицына. Даниил Хармс. Во-первых и во-вторых. Во-первых, запел я песенку и пошел. Во-вторых, подходит ко мне Петька и говорит: «Я с тобой пойду». И мы оба пошли, напевая песенки. В-третьих, идем мы и смотрим. Стоит на дороге человек ростом с ведерко. «Ты кто такой?» – спросили мы его. «Я самый маленький человек в мире. Пойдем с нами». «Пойдем». Пошли мы дальше. Но маленький человек не может за нами угнаться. Бегом бежит, а все-таки отстает. Тогда мы его взяли за руки. Петька за правую, я за левую. Маленький человек повис у нас на руках, едва ногами земли касается. Пошли мы так дальше. Идем все трое и песенки насвистываем. В-четвертых, идем мы и смотрим. Лежит возле дороги человек, голову на пенек положил, а сам такой длины, что не видать, где ноги кончаются. Подошли мы к нему поближе, а он как вскочит на ноги. Да как стукнет кулаком по пеньку, так пенек в землю и ушел. А длинный человек посмотрел вокруг, увидел нас и говорит: «Вы, — говорит, — кто такие, что мой сон потревожили?» «Мы, — говорим мы, — веселые ребята. Хочешь, с нами пойдем?» «Хорошо, — говорит длинный человек. Да как шагнет сразу метров на 20. «Эй! — кричит ему маленький человек. — Обожди нас немного». Схватили мы маленького человека и побежали к длинному. «Нет, — говорим мы, — так нельзя. Ты маленькими шагами ходи». Пошел длинный человек маленькими шагами. Да что толку? 10 шагов сделает и из вида пропадет. «Тогда, — говорим мы, — пусть маленький человек тебе на плечо сядет, а нас ты подмышки возьми». Посадил длинный человек маленького себе на плечо, а нас подмышки взял и пошел. «Тебе удобно?» — говорю я Петьке. «Удобно. А тебе?» «Мне тоже удобно», — говорю я. И засвистели мы веселые песенки. И длинный человек идет и песенки насвистывает. И маленький человек у него на плече сидит и тоже свистит, заливается. В-пятых, идем мы и смотрим. Стоит поперек нашего пути осел. Обрадовались мы и решили на осле ехать. Первым попробовал длинный человек. Перекинул он ногу через осла, а осел ему ниже колена приходится. Только хотел длинный человек на осла сесть, а осел взял, да и пошел. И длинный человек со всего размаху на землю сел. Попробовали мы маленького человека на осла посадить. Но только осел несколько шагов сделал, маленький человек не удержался и свалился на землю. Потом встал и говорит: «Пусть длинный человек меня опять на плече понесет, а ты с Петькой на осле поезжай». Сели мы, как маленький человек сказал, и поехали. И всем хорошо, и все мы песни насвистываем. В-шестых, приехали мы к большому озеру. Глядим, у берега лодка стоит. «Что ж, поедем на лодке?» — говорит Петька. Я с Петькой хорошо в лодке уселся. А вот длинного человека с трудом усадили. Согнулся он весь, сжался, коленки к самому подбородку поднял. Маленький человек где-то под скамейкой сел, а вот ослу места-то и не осталось. Если бы еще длинного человека в лодку не сажать, тогда можно было бы и осла посадить. А вдвоем не помещаются. «Вот что», — говорит маленький человек. «Ты, длинный, вброд иди, а мы осла в лодку посадим и поедем». Посадили мы осла в лодку, а длинный человек вброд пошел. Да еще нашу лодку на веревочке потащил. Осел сидит, пошевельнуться боится. Верно, первый раз в лодку попал. А остальным хорошо. Едем мы по озеру, песни свистим. Длинный человек тащит нашу лодку и тоже песни поет. В-седьмых, вышли мы на другой берег, смотрим, стоит автомобиль. «Что же это такое может быть?» — говорит длинный человек. «Что это?» — говорит маленький человек. «Это, — говорю я, — автомобиль». «Это машина, на которой мы сейчас поедем», — говорит Петька. Стали мы в автомобиле рассаживаться. Я и Петька у руля сели, маленького человека спереди на фонарь посадили, а вот длинного человека, осла и лодку никак в автомобиле не разместить. Положили мы лодку в автомобиль, в лодку осла поставили. И все бы хорошо, да длинному человеку места нет. Посадили мы в автомобиль осла и длинного человека. Лодку некуда поставить. Мы совсем растерялись. Не знали, что и делать. Да маленький человек совет подал. Пусть, говорит, длинный человек в автомобиль сядет. А осла к себе на колени положит. А лодку руками над головой поднимет. Посадили мы длинного человека в автомобиль. На колени к нему осла положили. А в руки дали лодку держать. «Не тяжело?» — спросил его маленький человек. «Нет, ничего», — говорит длинный. Я опустил мотор в ход, и мы поехали. Всем хорошо, только маленькому человеку впереди на фонаре сидеть неудобно. Кувыркает его от тряски, как Ваньку встаньку, а остальным ничего. Едем мы и песни насвистываем. В-восьмых, приехали мы в какой-то город. Поехали по улицам. На нас народ смотрит, пальцами показывает. «Это что?» — говорит. «В автомобиле дубина какая сидит. Себе на колени осла посадил и лодку руками над головой держит. А впереди-то какой на фонаре сидит? Ростом с ведерко. Вон его как от тряски-то кувыркает». А мы подъехали прямо к гостинице. Лодку на землю положили, автомобиль поставили под навес. Осла к дереву привязали и зовем хозяина. Вышел к нам хозяин и говорит: «Что вам угодно?» «Да вот», — говорим мы ему, — «переночевать нельзя ли у вас?» «Можно», — говорит хозяин и повел нас в комнату с четырьмя кроватями. Я и Петька легли, а вот длинному человеку и маленькому никак не лечь. Длинному все кровати короткие, а маленькому не на что голову положить. Подушка выше его самого, и он мог только стоя к подушке прислониться. Но так как мы все очень устали, то легли кое-как и заснули. Длинный человек просто на полу лег, а маленький на подушку весь залез. Да так и уснул. В-девятых, проснулись мы утром и решили дальше путь продолжать. Тут вдруг маленький человек и говорит: «Знаете что? Довольно нам с этой лодкой и автомобилем таскаться. Пойдемте лучше пешком». «Пешком я не пойду», — сказал длинный человек. «Пешком скоро устанешь». «Это ты-то такая детина устанешь», — засмеялся маленький человек. «Конечно устану», — сказал длинный. «Вот бы мне какую-нибудь лошадь по себе найти». «Какая же тебе лошадь годится?» — вмешался Петька. «Тебе не лошадь, а слона нужно». «Ну, здесь-то слона не достанешь», — сказал я. «Здесь не Африка». Только это я сказал, вдруг слышим на улице лай, шум, крики. Посмотрели в окно. Глядим, ведут по улице слона, а за ним народ валит. У самых слоновьих ног бежит маленькая собачонка и лает во всю мочь. А слон идет спокойно, ни на кого внимания не обращает. «Вот», — говорит маленький человек длинному, — «вот тебе и слон как раз. Садись и поезжай. А ты на собачку садись. Как раз по твоему росту», — сказал длинный человек. «Верно», — говорю я. «Длинный на слоне поедет, маленький на собачке, а я с Петькой на осле». И побежали мы на улицу. В-десятых, выбежали мы на улицу. Я с Петькой на осла сел, маленький человек у ворот остался, а длинный за слоном побежал. Добежал он до слона, вскочил на него и к нам повернул. А собачка от слона не отстает, лает и тоже к нам бежит. Только до ворот добежала, тут маленький человек наловчился и прыгнул на собаку. Так мы все и поехали. Впереди длинный человек на слоне, за ним я с Петькой на осле, а сзади маленький человек на собачке. И всем нам хорошо, и все мы песенки насвистываем. Выехали мы из города и поехали. А куда приехали и что с нами там приключилось, об этом мы вам в следующий раз расскажем. Мы возвращаемся к нашей истории. Я напомню, что у нас в гостях человек, который в связи с пандемией начал читать сказки своим родным, близким, друзьям и детям, записывать эти сказки, распространять, а за сказками пошли и взрослые истории. У нас в гостях Глеб Наговицын. Вот, Глеб, скажи, пожалуйста, вот в связи с повальной цифровизацией, с этим большим интернет-ресурсами и возможностями, вот аудиокниги, к которым, я так понимаю, потихонечку склоняешься и ты, аудиокниги не останутся ли на обочине уже через год, через два? Ведь проще найти видео и его смотреть, чем слушать. Или народ сейчас возвращается к этому формату. Потому что детство, помню, с пластинками. Ставишь пластинки, да, и слушаешь их. Да, все детство. А потом как-то оно все поменялось. Слушай, тут вопрос-то глубже. Упрощать можно бесконечно. Просто человек разумный должен периодически останавливаться и думать о том, что же он делает. Понятно, что мы можем говорить о том, что скоро искусственный интеллект будет и думать за нас, да? Но мне кажется, что сейчас идет наоборот откат к каким-то важным для интеллекта, для человека моментом. У меня очень много друзей стараются найти время для чтения, просто для чтения. Это тяжело, но они стараются, и есть эти виш-листы, когда мне нужно прочитать то-то, то-то, то-то. И причем меня радует, что у меня есть знакомые намного младше меня, там на 15 лет младше, и ребята тоже читают. Это здорово. Второй момент. Сейчас идет тема с подкастами, очень, ну как сейчас, она давно идет, имеется в виду, набрала, на волне, так. Набрала, да, популярность, и люди часто, ну не знаю, возьмем тоже меня или супругу, вот ты моешь посуду, и у тебя идет подкаст о живописи, допустим, и ты наверстываешь то, что где-то, может быть, пропустил. Ну, телевизор на кухне неудобно смотреть, когда моешь посуду, согласен? Я вообще не смотрю телевизор. Вот по большому счету, телевизор для нас – это маленький кинотеатр, когда мы хотим посмотреть какое-то кино или футбол. Все. А остальное мы воспринимаем на слух, не знаю, почему так пошло, и реально подкасты, аудиокниги, лично я все равно люблю больше читать книгу живую, да, слушать. Слушаю я избранные аудиокниги, но я думаю, что аудиокниги не уйдут, они будут так же, как и бумажные книги, потому что книга не должна умереть, да, так же, как и эти же подкасты, эти передачи, я думаю, что вполне останется, да, несмотря на то, что, да, люди много смотрят, но опять-таки, если вы заметили, как меняется и журналистика, и осознание людей, все смотрят там ютубчик и какие-то разговорные шоу, и раньше был нонсенс, когда на ютубе там часовое видео залито, а один человек делает про силиконовую долину 2 часа, и люди смотрят там по 20 миллионов. Так что как-то так. Хотя, не знаю, растет поколение, воспитанное на ТикТоке, и Усидят ли они долгое время? Усидят ли они на седле адекватности вообще? Вот тут об этом разговор, потому что ТикТок, ну, прям разжижает мозг, по мне, да. Но я думаю, что это такая штука, которая проходит, как у всех подростков. Ну, вот ты, когда-то ты был эмо, а теперь ты менеджер среднего звена. Ну, и здесь то же самое. Я думаю, что все равно человек вернется, мыслящий человек вернется к каким-то базовым ценностям и будут слушать, будут смотреть правильные фильмы. Ну, как-то так. Все же. Ну, или не будут. Ну, у меня дочери 15 лет, она очень любит фильмы Гайдая, причем у меня не было никогда стремления показать ей их, там, иногда вот, сядь, дочь, посмотри, мы должны с тобой вот знать, это наши корни, там, это действительно наш отечественный кинематограф, нет, никогда не было, я не знаю, откуда это выросло, ребенок вот просто очень любит комедии Гайдая, она не любит американские юмористические все эти зарисовки глупые, ну, дочь, выращенная на КВН, конечно, вот, на шутки не особо смеется, но Гайдай ей очень нравится, и это вот мне как импонирует. Не знаю, что будет с младшей, как вот... вот да, все будет хорошо. Все будет хорошо, да. Все по-любому. В кого быть плохим, наверное, называется. Да. О, как приятно. А, дорогие радиослушатели, я напоминаю, мы говорим сейчас о аудиокнигах, о сказках, которые рассказывают и записывают, слушают. Вот, Глеб, кому, как вот тебе задать такой вопрос для рассуждения, опять-таки. А вот если мы говорим о книгах, о школьной программе, да, к этому придет время, как относиться к тому, что ребенку не всегда просто прочитать книгу школьной программы, а проще воткнуть наушники и ее аудиоверсию услышать? Мне кажется, что не так важно, как человек получил информацию. Да, главное, чтобы он ее получил. Получил эмоциональную составляющую, и получил эмоцию, получил мысль, которая заложена в книге. Это важно. Прочитал ли он сам или услышал там, неважно, мой голос или голос Сергея Чинишвили, да? Неважно. Главное, что он понял это произведение. Да, действительно, как вспомним свое время там школьное, да? Было иногда тяжеловато. Да, «Война и мир» дается не очень просто. Вот. Да и вообще Толстой. Ну, это отдельный разговор. Вот. Но, окей, дается сложно. И, конечно, был бы в мое время аудиокнига, я бы ходил, слушал и понимал бы, о чем это произведение, и не уставал от того, что я читаю такой огромный роман. Также было и в университете, потому что я учился на филфаке, и мы измеряли книги метрами. Да, это не шутка и не какой-то... По толщине составляли на пол и мерили, да? Кто больше прочитал? Сколько метров просто надо прочитать? Вот по зарубежке у нас там 1.5 метра, а по русской литературе всего 1.20 метра. Сегодня в этом семестре нормально русская литература. Вот. Да, и, конечно, и тоже не было, по большому счету, такого еще развития, да, аудиокнига. Аудиокниги, разумеется, были, но такого... Легкодоступность. Цифровизация нас нагнала очень быстро, за очень короткий срок. И сейчас это не проблема, а тогда это была проблема. И интернет 56 килобайт в секунду. Вот, по телефону, да? Ну, все, да, все это понимает. Да, да. Ну, и тогда люди пользовались тем кратким содержанием. Угу. Так мне кажется, что лучше послушать, чем прочитать в кратком содержании, когда ты только понимаешь фабулу, а что заложено автором, ты как бы мимо. Я больше скажу. В 90-х годах вот у меня товарищи со мной как-то вместе учились и в училище, и в школе. И выпускали маленькие сборнички, сочинения на тему. Они просто читали сочинения и понимали, о чем произведение. Не заморачиваясь, прочитав две страницы. Они знали, о чем идет тогда речь полностью. Издания... Причем разбор полностью был, который тебе преподаватель потом будет спрашивать. Да. Ты все понимаешь. Опять-таки, многие преподаватели не заморачивались. Заморачивались и спрашивали именно то, что в этих сборниках, в которых был какой-то завал, просто их сметали, как горячие пирожки, да, потому что объемы чтения для детей очень большой. И опять-таки я смотрю школьную программу, и мне кажется, что некоторые произведения рано детям, ну, потому что нет, прочитать-то можно, ничего там крамольного нет, просто ты не поймешь ничего, о чем это, для чего это. То есть, высоты уже прожитых лет. Конечно, я некоторые книги перечитываю каждые там 5-7 лет, и каждый раз они становятся другими. Понятно, что это жизненный опыт. Просто когда ты читаешь 15 лет, ты такой, что? Про что это? А в 35 ты такой, да, слушай-ка... Тонко. Слушай, а были неплох. Ну, как бы. Да, да. А вот так мы огульно, конечно, но все-таки поговорили о современной тенденции слушать книги, несмотря ни на что. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, у нас в гостях сегодня был Глеб Наговицын, человек, который озвучивает книги, озвучивает рассказы и, самое главное, озвучивает сказки для детей. Хотелось бы сказать огромное спасибо нашему гостю. Глеб, спасибо огромное. Всегда, что... пожалуйста. Да, вот. Ну, мы слышим тебя, и это приятно. Надо нести светлое и доброе, понимаешь? Да, да. Слушайте сказки, рассказывайте сказки своим родным и близким, а мы будем с вами прощаться. У микрофона был Александр Павлов. Всего вам хорошего, до свидания. Вы слушали Радио России Иваново.